Он настолько проникся этой идеей, что просто пришел домой, взял топор и свою родную мать зарубил. При этом еще и проговаривая эти вот страшные слова, что ты не мать, ты дьявол. Мать у нас одна, и она на небе, а ты откуда живешь? Вот этим антипсихиатрам и можно сказать. А если бы это был ваш сын, да, который пришел и вам голову отрубил, потому что вы не папаша вовсе, или не мамаша, как вам такая оригинальность? Ну, конечно, они могут объяснять это. Бывают крайности. Бывают крайности. Опять же, еще раз возвращаясь к идее, что надо с ним согласиться по поводу того, что относится к болезни общества. Действительно, очень сложно в больном обществе вести себя в норме. Это и касается самых простых вещей, с которыми вы все время сталкиваетесь. Простые вещи – это означает, что действительно уже молодежная субкультура настолько извращается, что если тебе 13 лет, ты еще с мальчиком не переспала, то ты ненормальный. Если ты не укололся, не попробуешь такой наркотик или экстази, ты просто больной. Это пытается навязать. Что это круто. Обкуриться и просто смеяться с утра до вечера, это круто. Есть опыт. Просто весело. И я к тому, что тогда ребенок в этом обществе начинает чувствовать себя действительно как белая ворона. И вот здесь приходится спасать всех оставшихся, и я очень часто даю им свой термин. Ты не белая ворона, а ты белая кость. И у тебя-то еще есть голубая кровь, а эти уже люди совсем разложились. Поэтому ты должен гордиться тем, что ты не употребляешь наркотики, а они как бы купят себя и скоро умрут. Логично? Но все меньше и меньше этой белой кости остается. Потому что подростку очень тяжело выдержать вот это давление болезненного общества, которое приводит к самодеструкции, и ребенку трудно сопротивляться, если у него нет хороших установок. Даже вот насчет белой вороны и белой кости. Поэтому я очень рад общаться с обществом в высшей степени сообразительным. Я имею в виду вас, конечно. Те, кто не употребляет. Те, кто употребляет, как раз их нет. Верно? Я бы им прочитал такую лекцию, но они не ходят на лекции. Как назло. Может быть, произошло бы маленькое осознание. Но вы им прочитаете сами в своем кругу на вечеринке или на ночном клубе, на дискотеке. Присоединившись к ним, вы скажете, что и я стал такой же, как вы. Good. И, наконец, третья антипсихиатрическая концепция, группа концепций, конечно, она уже уходит на нет. Но идею, видимо, им подал когда-то в свое время Карл Густав Юнг, который в свое время сказал, что если ты понимаешь человека, страдающего шизофренией, то он перестает быть для тебя шизофреником. Логично? Ну, совершенно логично. Но понять логику шизофреника невозможно в принципе, потому что у него существует паралогическое мышление. Да? Паралогическое это больше, чем алогичное мышление. Это какое-то. Но есть оно, вот эта логика есть, но это логика шизофрении. И как раз вспоминаю замечательный случай, когда я еще учился, профессор Лысков показывал развалившегося одного такого человека, развалившегося тучми человека. В больнице на Лебедева сидит такой человек, и мы ему задаем вопросы студенты. Как вы себя чувствуете? Чем вы, в общем-то, займетесь, если вас выпишут из клиники? Этот человек говорит, как чем?